Шари хоть и не испытывала к светлым кланам неприязни, но их образ жизни порицала. Променять простор лесов и неба над головой на холодный камень стен, а покой природы на суеты людских муравейников. Бррр. Странные они все-таки, это светлые кланы. Совсем глупые. Ладно, люди такими созданы, но зачем Феорита становиться такими же? Дикость какая-то. Просто натуральное варварство. Эдак, в конце концов, можно и свое истинное дыхание потерять, и на обратную дорогу из-за Дливуна не хватит. С другой стороны, какими чудаками ни были бы светлые кланы, темных с ними даже и сравнивать нельзя было. Вот уж кто совсем свою природу извратил, спаси Тарнат и помилуй. Такое творят, что даже подумать страшно. Какое дыхание, какой Адливун. Темным только одна дорога, в ледяной Кадливун, чтобы 10 000 кругов свои грехи искупать. Уже заодно только то, как они извратили само понятие дыхания, их надо наказывать сурово и без всякого снисхождения. Ни одного темного Феори лично Шари, разумеется, не видела. Да и откуда бы? Все выжившие кланы живут либо на Дальнем Севере, либо далеко на Юге, но уж никак не на Востоке. Им же нужны армии других народов, чтобы с Римом воевать, а на Востоке какие армии? В любом случае, как и всякий добропорядочный Феори, девушка не разделяла стремлений темных уничтожить римлян до единого. Хоть с людьми она тоже практически не встречалась, но не слишком понимала, как можно уверенно различить старых людей, что служили еще ночному союзу, и пришлых римлян. Люди и люди. Есть плохие, есть хорошие, но к Феори ведь почти все относятся неплохо. Выглядит забавно опять же. Совсем как Феори, но смешнее. Хотя опасаться некоторых из людей все-таки стоило. Если уж среди Феори попадается откровенное темное отребье, то что уж говорить о младших собратьях, не местных, конечно же. Бок о бок рядом с ними племя Сангаражило уже очень долго, но то местные, а нынче пошли слухи о том, что в округе начали появляться какие-то чужаки, с оружием, и местные их опасаются, хотя они тоже люди, а раз так, то Феори нужно осторожничать тем более, что не говори, а есть еще в мире такая отвратительная штука, как рабство, лесные Феори эксплуатацию живых существ не признавали ни в каком виде, однако люди, это же не Феори. Они людские невольники до сих пор кое-где ценятся высоко. Женщины Феори так особенно, хотя и по совершенно непонятной причине, потому как, судя по рассказам старших, люди представляют их совершенно иначе. Шари без лишней спешки, но быстро шагала в сторону родного селения, рассчитывая добраться до него к следующему утру. Отчего-то она чувствовала, что ей очень нужно домой. Повинуясь внезапному порыву, девушка рванула к высокому дубу, одним махом запрыгивая на нижнюю ветвь и стремительно поднимаясь вверх. Она карабкалась вверх до тех пор, пока даже под легкокосной Феори не начали гнуться ветви, и тогда Шари посмотрела в сторону селения. Что она хотела увидеть? Вряд ли этого знала даже сама лесная Феори. Однако кое-что она все-таки увидела, и этим была едва различимая на горизонте красноватая точка, висящая в небе. Алая звезда восходит. Пришла на ум девушке старая-престарая присказка. Недобрая присказка, от которой веяло холодом древних времен, где вместо лесов Феори окружали льды и снег, ныне оставшиеся лишь в сказках. Шари было тревожно. Сергей Вяземский. Горы здесь плечом. Держит небосвод. И восток опять в огне. С солнечным лучом. Сразу оживет. Золоченый барс на броне. Спросит нас в селе. Ходите под кем? Ваши командиры где? БТР-батер. Акмергин. И великий хан РПГ, БТР, БТР-батер, БТР, БТР-батер, он от жадных глаз, загребущих рук, сторожим покой древних гор. Бодрые и немелодичные завывания Эриксона умудрялись перекрывать даже рев движка гиены, видимо, сказывался немалый опыт музыкального воя. Разведгруппа шла по степи курсом на северо-восток, приминая машинами высокую траву. БТРы, впереди, тайфун как и положено снабжающей матке, позади. Примерно в полукилометре слева виднелась отличная даже по российским меркам дорога и достаточно широкая, чтобы на ней разъехалась пара КАМАЗов. Однако по дороге шли лишь изредка, когда на пути возникали речки со слишком уж крутыми берегами или возделываемые поля. В целом же разведка маршрута до ближайшего крупного города проходила мирно и можно даже сказать, эталонно. Ровный рельеф, не слишком многочисленное местное население, хорошая погода. Нет. Вот погода как раз была жарковатой. А, учитывая традиционно работающий в российской боевой технике через пень-колоду кондиционер, который и вовсе решено было отключить в целях экономии, гиены шли с открытыми люками. Довольно неплохое решение. Кстати, степь-то вокруг была не сухая и выжженная, а что-то типа огромного, заросшего высокой травой луга. С давних детских пор. Верный талисман. Каменный в кармане кистень. Заревет мотор. И отец наш сам. Выстрелом разбудит день. Через перевал. Потечет отряд. Унося в долины смерть. Будто на врага. Установкой град. Рухнула Алтая-Твердь. БТР. БТР-Батор. БТР. БТР-Батор. Он от жадных глаз. Загребущих рук. Сторожит покой древних гор. Мы от жадных глаз. Загребущих рук. Сторожим покой древних гор. За рулем командирской гиены сидел Руслан, рядом с ним находился сам Вяземский, а позади за пулеметно-гранатометной спаркой стоял Эриксон. Хотя большую часть времени как раз не стоял, а ковырялся в запасах и что-нибудь напевал, от красноармейской революционных песен до современной попсы и чего-нибудь совсем уж дикого, типа той же песни «Партизан» 2030 года и даже каких-то арабских напевов. Руслан относился к этому довольно пофигистически, сосредоточившись на управлении машиной, а Сергея эти завывания беспокоили не сильнее работающей магнитолы или чего-то бормочущего радио. Зато, перепоручив наблюдение за местностью Эриксону, можно было дальше штудировать материалы по миру, разговорник в основном. В принципе, латынь, даже местная, особо сложным языком не была. В условиях, когда отсутствие прогресса не вызывает появления большого количества новых слов, язык изменяется не слишком быстро. Да и латиница – это ведь не какие-нибудь китайские иероглифы, которые нужно учить наизусть. Даже по сравнению с тем же английским все куда проще, потому как не надо запоминать хренову тучу значений слов в зависимости от стоящего перед ним предлога, к примеру. Попутно Вяземский размышлял о предстоящих переговорах с местными. А что таковые переговоры будут, сомневаться не приходилось. Ради интереса Старлей попытался представить, что там могут решить, потому как результаты переговоров явно должны были повлиять на присутствующий за вратами контингент войск. Самое банальное, что в первую очередь пришло на ум Сергею, земля под базу «Вечное владение». Ну, или де юре, сданная в номинальную аренду на 99 лет. Хотя земля только под базу, это маловато. Охранный периметр тут явно требовался куда больший, так что наверняка потребует какую-нибудь 100-километровую зону под владение. А это, между прочим, по размерам уже вполне себе небольшая российская область получается. Главное, чтобы местные не стали артачиться, а то вдруг, допустим, у них за равных другие народы вообще не считаются, как варвары, как младшие союзники, запросто, но с такими нормальных договоров не заключают. Судя по имеющейся информации, у Новоримской империи равных противников не было, а единоличная гегемония имеет тенденцию не слишком хорошо сказываться на вменяемости представителей государства-гегемона. Хотя большой вопрос, сталкивался ли Новорим с чем-то действительно опасным, таким, что, к примеру, могло без проблем доставить десяток тонн в тротиловом эквиваленте на 1000 километров и аккуратно снести какой-нибудь колизей в целях наглядной агитации. Впрочем, безоговорочная капитуляция империи и не нужна, и даже в целом вредна, как и довольно заманчивое раскалывание одной большой империи на несколько охваченных смутой государств. В мутной воде удобно ловить рыбку, но плохо такую воду потреблять. В идеале нужна мирная и номинально союзная империя, чтобы что, ну, торговать перво-наперво, хоть чем-нибудь, пока еще тут найдут и наладят добычу чего-то ультраполезного, да и наладят ли. Нефти и газа у России и так навалом, а лишняя их порция на рынке только собьет цену, что абсолютно нежелательно. В таком случае упор можно бы сделать на чем-нибудь традиционно ценном для средневековья, шелк, соль, та же сталь. Но главный вопрос, будут ли у местных деньги, чтобы все это покупать. Когда-то у Испанской империи было больше золота, чем она могла потратить, а здесь, наоборот, товара много, товара очень много. А вот есть ли у местных, чем за него платить, традиционно, землей, так и у России этой земли просто завались, хотя и качеством похуже. Тут-то куда ни плюнь, в чернозем Средиземноморского разлива попадешь, а не в бесконечную холодную тайгу или вечную мерзлоту, или, может, не менее традиционно, горнорудными концессиями. Так ведь сначала надо геологоразведку проводить да инфраструктуру развивать, что по меркам хоть другого мира, хоть земли, занятие непростое, а переговоры-то желательно поскорее проводить, и контрибуцию с проигравшей стороны содрать желательно, не из жадности, а скорее из соображений сохранения достоинства. Варварыс могут и не понять гуманизма, когда фактически продули войну и ничего им за это не случилось, да и в воспитательных целях такого допускать нельзя, потому как в любой стране и в любом мире должно быть твердое понимание того, что безнаказанно лезть на рожон нельзя, и в итоге придется расплачиваться кровью и, что еще более чувствительно, деньгами. Тоненько, но отчетливо запищал закрепленный около переднего бронестекла таймер, сигнализируя, что пора выходить на связь. По оговоренным с Кравченко условиям, разведчики должны были каждый час делать остановку, поднимать дрон, осматривая местность с воздуха и делая доклад на базу. Перерыв в сеансах связи допускался, но был крайне нежелателен, сухопутный отряд и так уже удалился от врат почти на 100 километров. Если бы вопрос стоял просто в преодолении расстояния, то, даже не слишком торопясь, до цели разведчики бы добрались часа за 4. Однако торопиться как раз не стоило, да и регулярно приходилось объезжать все чаще и чаще попадающиеся на пути населенные пункты и возделываемые поля, что автоматически превращало путь из прямой в замысловатую кривую. Местных за время пути разведчики видели уже не раз, не два и даже не 10, да и местные наверняка не упустили из вида 3 здоровые самоходные повозки, с грохотом несущиеся по полям. Однако в контакт пока что, согласно полученным инструкциям, разведчики не вступали, не было необходимости. Разведка, она ведь на то и разведка, чтобы слишком уж не светиться. Остановку делали по всем правилам, без лишнего раздолбайства. Тайфун, в середину, БТРы, спереди и сзади. Беспилотник описывает круги радиусом в километр, после чего возвращается и упаковывается обратно в гиену под командованием Олега. Далее, сеанс связи с докладом. База, это князь. Продолжаем движение к цели. В контакт с местными не вступали, местные попыток контакта не предпринимали. Враждебных действий не отмечено. Понял тебя, князь, значит, вам еще повезло. Довожу до тебя, в округе куча недобитков. Мародеры и бандиты. Несколько сотен, возможно, несколько тысяч. Коваль из первого самоходного на таких натолкнулся, когда они деревню какую-то жгли. Принято. Каковы возможные действия при встрече с такими бандами? По ситуации. Коваль вообще их на месте всех положил, случайно установив в деревне советскую власть. И, это было правильно или нет, уточнил Сергей. Опорный пункт около деревни оставили, ответил Кравченко. Теперь уточняю, ставить ли такие пункты около других населенных пунктов и похвалить мне Коваля или наказать. Понял, командир. К сведению принял. Ну вот и хорошо. На следующих сеансах меня не будет, я на совещание ухожу. Вместо меня будет Корнейчук. Все, до связи. Ну что, хмыкнул Новиков, начали оккупацию. Пока что это, ГХМ, гуманитарная интервенция, усмехнулся Вяземский. А дальше, уже как масть пойдет. Гуманитарная интервенция, это еще что за бред, удивился Олег. Может, даже и гуманитарная война есть. Конечно, когда начинают воевать, чтобы предотвратить еще большие жертвы. Воевать за мир, все равно что трахаться за девственность, авторитетно заявил Эриксон. Война, она и есть война. А здесь война уже кончилась, заметил Вяземский. Дальше уже будет борьба за мир. Да такая, что камня на камне от местных порядков может не остаться. Шарисенгара. Запах гари девушка почуяла еще издали, но почему-то слишком уж издали, намного раньше, чем всегда. Хотя ветер был определенно не в ее сторону. Значит, это не запах домашних очагов. Неужели пожар? Так ведь больших пожаров на памяти Шари никогда и не было. Видящие племени свой долг выполняли на совесть. Однако запах пепелища в воздухе становился все сильнее и сильнее, невольно заставляя девушку замедлять шаг и наполняя ее сердце тревогой. А затем началось и вовсе страшное, выгоревший от чудовищного жара лес, поваленные и разнесенные в щепки какими-то чудовищными ударами деревья. А ведь племя наполнило все окрестные земли огромным количеством магии, что берегла этот лес от пожаров, от засухи и болезней. Хотя магия как раз работала, полосы выжженной земли были относительно невелики, и было видно, что огонь тух практически сразу. но что-то все равно полосовало старый лес с огнем. Магия. Чужая злая магия. Люди. Да кто же это сделал? Шари сорвалась на бег и со всех ног рванула по направлению к селению, перескакивая через поваленные с корнем деревья и поднимая в воздух облака пепла. Девушка не была видящей, но, как и любая фяри, умела чувствовать колебания. И стоило лишь только немного напрячься и вслушаться, как на нее обрушился бессвязный поток чужих видений и мыслей. Эфир буквально дрожал от криков ужаса и боли бестелесных существ, что жили в каждом из камней и деревьев. Шари стало дурно. Никогда прежде она не сталкивалась ни с чем подобным. Даже самые злые места в лесу, где когда-то совершались неправильные ритуалы, не источали такую темноту. Это было что-то совершенно чудовищное. Первое тело девушка нашла примерно в 100 шагах от селения, возле ручья. Стоявший здесь вековой дуб был опален и расколот на части, а под рухнувшими ветвями обнаружился фери. Мужчина, судя по одежде, кто-то из старших воинов, но лицо его было сильно обезображено. Понять, кто это именно, было нельзя. Шари остановилась, припала на одно колено рядом с телом, отбрасывая прочь перевязь с лирохвостом и молодым зайцем. Пальцы мертвеца сжимали украшенный резьбой боевой лук. Девушка такой даже натянуть бы не смогла, поэтому лишь провела по нему пальцами, но оставила на месте. Зато взяла в руки свой привычный охотничий лук и сдвинула поудобнее колчан со стрелами. А вот небольшой топорик Шари забрала себе, потому что кроме слабенького лука имела при себе лишь небольшой, хоть и острый нож. На селение явно напал враг, непонятный, но страшный. И, возможно, он все еще где-то поблизости. Дальше Фяри двинулась уже осторожным шагом, настороженно оглядываясь по сторонам и внимательно прислушиваясь к любым подозрительным шорохам. Шари достала из колчана стрелу и наложила ее на тетиву, начав почти беззвучно шептать наговор на точный выстрел. Деревня была сожжена практически дотла. Небольшие деревянные домики фяри либо сгорели, либо были разрушены до основания, снесенные кем-то очень большим и очень сильным. Тел вокруг становилось все больше, но теперь они были не просто чем-то придавлены или обожжены, а иногда и натурально обглоданы. В пепле начали попадаться странные следы, словно бы от проползшей змеи чудовищных размеров или... А затем Шари увидела четкий 4-палый след. 3 пальца вперед, 1 назад, как у птицы. Вот только птица эта должна была быть больше, чем любое известное девушке существо, след в длину был больше 2 локтей. Птица. И огонь. Или не птица. Отец рассказывал о громадных летучих созданиях на службе имперцев, что видел, когда служил людям проводником. Драконы. Шари нехорошо сощурилась. Боевые драконы, способные плеваться огнем, были на службе имперцев. Только имперцев. Это сделали люди. Это сделала империя. Но зачем? Для чего? Возле деревянного сруба колодца, от чего-то почти не пострадавшего от огня, валялся украшенный затейливой резьбой парадный джит с 2 дротиками и чья-то оторванная в локте рука. Шари скользнула по ней взглядом и замерла на месте. Ноги девушки подкосились. Она узнала золотой браслет на запястье. Он принадлежал ее отцу. Сколько она простояла на коленях на выжженной земле, глядя в одну точку, почти не мигая и не шевелясь, Шари не могла сказать. Но затем она словно бы пришла в себя и вытерла текущие по щекам слезы. Племени больше нет, но она все еще есть. Ничего нельзя исправить, нельзя в одиночку возродить племя, но жить дальше все равно нужно. Сначала, чтобы похоронить всех павших, очистить землю, не дать появиться дурному месту. А потом? Потом нужно. Нет, не отомстить. Одна лишь месть, большой грех. Но нарушенное равновесие нужно восстановить, так или иначе. Попросить помощи у других племен, у кого угодно. Хоть у высших фяри, хоть у темных, уже не важно. Шари достала с пояса нож и проколола острием большой палец левой руки. Провела им по следам слез, прочерчивая кровавые полосы. Долго девушка не колебалась, и сейчас она выбрала участь плачущей. Изгоя, что ничем не лучше темных для других фяри. Зато так оставалось право на возрождение племени. Обострившийся до предела слух Шари неожиданно донес до нее звуки людской речи, металлический лязг и ржание лошадей. Девушка метнулась вперед, укрываясь за деревянным срубом колодца, а затем осторожно выглянула из-за него, разбирая людской говор. 5 всадников, 10 пеших. Все с оружием и в металлических доспехах. Щиты черные, без знаков. Черные, значит никто. А это опасно. К «Кто ж это тут порезвился-то, а?» — поинтересовался один из всадников в чешуйчатом доспехе и в островерхом шлеме с личиной. Судя по следам, дракон, несколько нервно отозвался другой всадник, в легком кожаном доспехе и непокрытой головой. «Проклятая ящерица успела первее нас, и, возможно, все еще где-то поблизости. Дракон, разве в порядках армии кормить своих монстров дикими остроухими? Вроде бы нет, но мало ли что могло случиться в этой суматохе. Главное, что не случилось, с цепи. Армии нет, дружинников нет, а мы пришли к пустому пепелищу. Здесь нет живого товара, а значит, мы теряем время. С цепи, в твоих же интересах найти здесь хоть что-нибудь ценное, иначе нам можно забрать хотя бы трупы», — быстро произнес всадник в кожаном доспехе. «Варвар из теплого берега верит, что кости фири лечат болезни. Я знаю купца, который с радостью возьмет любое количество. Хлопотно это», — скривился его собеседник. «Впрочем, хоть какой-то толк будет». Непривычный для настоящей фири гнев полыхнул ослепительной вспышкой, застилая взгляд шаре пеленой. Девушка вскинула лук, рывком натягивая тетиву, из полусотни шагов всадила стрелу в шею всадника, чье лицо было скрыто металлической полумаской. Следующая стрела вонзилась в глаз едущего рядом с ним всадника, а вот третья прошла мимо фири. Остальные люди бросились в рассыпную, укрываясь от возможного обстрела. Шари же тоже рванула прочь со всех ног, подхватив джит с дротиками, потому как оставаться на одном месте сейчас было смерти подобно, и едва не столкнулась нос к носу с выскочившим из-за полуразрушенного дома человеком в кирасе с копьем в руках. Выпущенная едва не в упор стрела лишь бессильно отскочила от металлического нагрудника, а вторую девушка достать уже не успевала, поэтому швырнула лук в лицо противнику, а сама кувыркнулась вперед, выхватывая один из дротиков. Удар тупым концом копья, явно хотели пленить, а не убить, пришелся в пустоту, а Шари в это время уже была за спиной человека и уколола его дротиком под колено. Противник развернулся, но его нога подкосилась, и тот потерял равновесие, а Фери вогнала свое оружие ему прямо под подбородок. Оружие застряло, поэтому девушка достала второй дротик, отбрасывая джит в сторону, выхватила заткнутый за пояс топорик и побежала к виднеющемуся поблизости лесу. В лесу ее будет не догнать и не поймать, или Шари Сангара, не Фери. «Ловите ее, живьем брать девку», — неслось ей вслед. На пути девушки вырос человек с щитом и с секирой в руках. Шари поднырнула под размашистый удар. Удар обухом вряд ли убил бы ее, но оглушил бы гарантированно. Фери ударила дротиком в ступню врага, пригвождая ее к земле. Человек заорал и открылся для удара, чем Фери незамедлительно воспользовалась, крутанувшись на месте и рубанув его топориком по шее. Дротик, правда, пришлось бросить, но спасительный лес был уже почти совсем рядом. Позади послышалось цоканье копыт и лошадиное фырканье. Шари инстинктивно пригнулась, и удар тупым концом копья пропал в туне. Всадник произнес несколько незнакомых девушке слов, наверняка человеческие ругательства, и двинулся на перерез Фери. Девушка быстро обернулась, позади виднелись другие бегущие к ней враги, а путь вперед был перекрыт. Да и не убежать пешему, даже Фери, от всадника. Шари выхватила нож, оскалилась, зашипев, будто разъяренная дикая кошка, а затем метнула во врага топорик, одновременно рванув вперед. Всадник закрылся щитом, но девушка уже была совсем рядом. Взмах ножа, острого, из дорогой стали, что был подарен когда-то отцом. Подпруга, удерживающая на спине лошади седло, оказалась надрезана, а бок животного прочертил неглубокий порез. Шари издала пронзительный клич, похожий на волчий вой, больно ударивший по ушам. Конь всадника испуганно заржал, вставая на дыбы, и поврежденная подпруга не выдержала и разорвалась. Противник полетел на землю, а Шари одним махом запрыгнула на спину лошади, хватаясь одной рукой за гриву и ударяя пятками по бокам животного. И в этот самый момент ее спину пробил арбалетный болт, высунувший острое оголовье чуть пониже ключицы. Девушка вскрикнула от боли, крепче сжимая поводья и пуская коня галопом прямо в лес. Следом за ней рванула погоня. Интерлюдия. Публий умирал, но все никак не мог умереть. Его дом, добротная двухэтажная усадьба, которая пришлась бы впору не только вольному землепашцу, но и не слишком богатому Набилю, уже догорала. Криков невесток и дочери больше слышно не было. Опустилась ночь, что грустно взирала на землю глазами трех лун. Из всей семьи жив еще был только Публий, Но и ему оставалось недолго, копье пригвоздило его к воротам, а удар булавы раздробил ему грудь. Дышать было больно, жить было еще больнее. Сыновей убили почти сразу. Что трое крепких, но плохо вооруженных парней могли сделать против двух десятков объявившихся поблизости разбойников? Жену и внуков заперли в доме, а после подожгли. Девушек же взяли к себе, устроив неподалеку привал. Бандиты развели костер, готовили еду из хозяйских запасов и пойманной живности, и вообще, развлекались. Публий больше не проклинал их, кончились проклятия, кончились и молитвы, хотя мужчина и молился всем богам, что только мог вспомнить. Не о спасении молился, нет, о смерти душегубом. Как можно более жестокой и страшной, ради чего не пожалел бы расплатиться и собственной душой. Однако боги молчали, как и почти всегда. Хотя, об одной богине мужчина вспомнил только сейчас, о владычице тьмы Эмрис. Богиня безумия, ужаса и мрака. Жнец смерти, пожирающая грешников. Ей не строит храмов, у нее нет жриц, но ее знают все. Просто некоторые забывают, предпочитая повзрослеть и больше не верить в прадедовские сказки. О, пусть бы только эти страшные сказки обрели плоть этой ночью. Словно ответив на безмолвные мольбы умирающего человека, мрак по дороге к дому сгустился в невысокую тоненькую фигурку путника в дорожном плаще, с низко надвинутым капюшоном и странного вида посохом на плече. Тень шагала практически беззвучно, лишь изредка доносилось тоненькое позвякивание, как будто от звеньев кольчуги или крошечных бубенцов. На мгновение в темноте мелькнули светящиеся лиловым цветом глаза, а затем тень опустилась перед умирающим. Послышался шум отвинчиваемой крышки, и незнакомец поднес к губам мужчины горлышко фляги. Публий с трудом сделал несколько глотков, отчего мысли немного прояснились, а вот нутро скрутило от сильного приступа боли. «Я не могу тебя спасти». Голос тени оказался женским, принадлежащим молодой девушке. «Только облегчить страдания. Не надо», — хотел сказать, но не смог сказать мужчина. «Лучше убей этих выродков. Всех. До единого. Твоя мольба услышана», — кивнула тень. «Да будет так. Спасибо, госпожа Эмрис». Публий закрыл глаза. В свете лун на мгновение блеснуло лезвие ножа, нанося умирающему удар милосердия. «Куда теперь, патрон?» — поинтересовался один из бандитов, отрезая себе кусок мяса от жарящегося на костре барана. «А что, какие предложения?» — ухмыльнулся громила с длинными нечесанными и немытыми светлыми волосами и кривым шрамом через все лицо. «Тут неподалеку деревенька есть, кода называется», — произнес другой разбойник. «Небольшая, пара дюжин дворов». Но добычу взять можно поболе. Да и веселее будет, девок там всяко больше. А чего сразу деревня? Не согласился еще один головорез. А может, еще парней собрать и замок местный штурмом взять. Уж там-то добычи точняк больше. И аристократочки, причмокнул другой бандит. Всегда мечтал такую распробовать. Парни, а нам там не наваляют, а? Да кто? Дружинников же перебили. Там только старичьи да зелень осталось. А чего тогда только один замок? Можно тогда и других пощипать. Чего, мало, что ли, в округе городов? А потом можно и вообще весь удел взять. И патрона набилим прозовем. Как идея, а? От главаря шайки до барона. Хмыкнул здоровяк. А неплохо. Мне нра. Сидящий напротив него бандит недоуменно моргнул, когда ему на лицо брызнула кровь, а патрон застыл неподвижной фигурой. Спустя мгновение его лицо наискось от правого виска до подбородка прочертила кровавая линия, и часть черепа с влажным звуком просто съехала вниз. Тело главаря рухнуло на землю прямо перед костром. Разбойники моментально повскакивали на ноги, хватая разбросанное вокруг оружие. Позади того места, где сидел их главарь, из темноты выступила невысокая фигура. Пламя костра неожиданно ярко полыхнуло, освещая неизвестного гостя. Это была хрупкая девушка лет 20, темноглазая, с длинными темными волосами и красивым лицом. Одета она была в странного вида черно-пурпурное платье с плотным корсетом и юбкой до колена с двумя длинными, до самого бедра, разрезами. На ногах девушки были сапоги, представляющие собой единое целое с поножами, а руки до локтя защищали наручи и беспалые перчатки. В правой руке незнакомка держала короткое копье с очень длинным и широким наконечником, почти что натуральным мечом. Девушка улыбнулась, стерла с щеки кровь и слизнула ее с пальца. «Здрасте!» – протянула незнакомка, выступая вперед. «Развлекайтесь, мальчики! Можно мне с вами?» «Ты? Да кто ты? твою мать, такая, я не представилась». Делано удивилась девушка, а затем сделала легкий реверанс и продолжила. «Какая же я рассеянная! Тогда, еще раз привет, мальчики!» Глаза незнакомки полыхнули самым натуральным огнем, а улыбка превратилась в оскал. «Меня зовут Эрин Меркурий, 12-й апостол богини смерти Эмрис, и моя повелительница благодарит вас за сегодняшнюю жертву». Удар ноги подбросил тело мертвого главаря в воздух и с нечеловеческой силой швырнул в ряды разбойников, опрокинув сразу четверых из них. Эрин стремительно ударила заостренным потоком своего копья в грудь бандита, стоящего справа от нее, с потрясающей легкостью пробив кованный стальной нагрудник и человеческое тело насквозь, а затем молниеносно воткнула острие копья в живот разбойника слева и рванула его вверх, вспарывая бандита от паха до шеи. Девушка прыгнула вперед, стремительно раскручивая копье над головой. Поток подбил колено одного противника, переломив ногу, будто тростинку. Разбойник с воплем подлетел в воздух и рухнул на спину, а затем острием копье ювелирно точно снесло ему нижнюю челюсть, перерубив шею. «Зачем так кричишь?» – наставительно произнесла Эрин. «Ночь же на дворе. Ах ты, дрянь!» Разбойники с воплями рванули всей массой вперед, пытаясь прикончить незнакомку, пока ими еще не до конца овладел страх. Девушка коротко, без всякого замаха метнула копье, которое пробило сразу троих стоящих друг за другом человек насквозь, отшвырнула их назад и воткнулась в землю. Первого налетевшего на нее врага Эрин встретила ударом ноги в колено, моментально сломав его, а затем, пока бандит еще был в полете, ударила его кулаком в лицо, отчего череп разбойника буквально взорвался ошметками кости и мозгов. Шаг вперед, поворот вокруг собственной оси, девушка подныривает под молодецкий удар секиры, перехватывает руку следующего противника и перебрасывает его через себя. Сила у Эрин была просто нечеловеческая, потому что этим броском она отшвырнула бандита от себя на добрых 30 футов, попутно оторвав ему правую руку в локте. Девушка метнула ее вперед и рванула следом. Перехватила нацеленное в нее копье правой рукой, а левой с потрясающей легкостью сломала древко чуть пониже острия и воткнула обломок снизу в подбородок следующего врага. Увернулась от нескольких ударов мечей, присела, пропуская над головой шар кистеня, а затем ударила кулаком в землю. Волна невидимой энергии, кольцом разошедшаяся от места удара, разбросала нападавших в сторону. В руку Эрин словно бы само собой прыгнуло копье, и девушка окончательно превратилась в смазанный вихрь кружащейся стали. Клинок наискось перечеркнул первого разбойника от плеча до пояса, одним махом разрубив его пополам. Поворот, следующий удар сносит голову с плеч другому бандиту. Эрин отбила тупым концом своего оружия направленный ей по ногам удар гизармы, подрубила ногу атаковавшего ее противника, а когда тот рухнул на землю, всадила клинок в раскрытый от крика рот, пробив голову насквозь. Копье воткнулось в землю, и девушка оттолкнулась им, взмывая вверх и оказываясь за спиной одного из врагов. Она выбросила свое оружие горизонтально, принимая на древко сразу два меча, а затем резким толчком отбросила их хозяев на десяток футов назад. Удар локтем назад, в спину не успевшего повернуться разбойника. Послышался хруст ломаемого позвоночника, и бандита отшвырнула прочь. Поворот, клинок бьет вдогонку, аккуратно рассекая его противника пополам. Резкий тычок потоком вперед, и вспарывающий удар им же под подбородок, махом сломавший шею следующему врагу. Эрин коротко обернулась назад и рубанула копьем на уровне пояса, вскрывая брюхо еще одному бандиту. А когда тот рухнул на колени, то сделала к нему стремительный рывок и вцепилась левой рукой разбойнику в лоб. «Тебе, моя госпожа!» – расхохоталась девушка. Ее пальцы раздавили лицо бандита в кровавую кашу с той же легкостью, с которой обычный человек давит гнилой фрукт. Трое оставшихся в живых разбойников в ужасе побросали оружие на землю и рухнули на колени, а один бросился на утек. Прости нас, госпожа Эрин, мы не узнали тебя, мы не хотели», — наперебой заголосили разбойники. Девушка наградила их взглядом, полным непередаваемого даже не презрения, а отвращения. Так человек может смотреть на копошащихся в гнилом мясе червей, но уж никак не на людей. «И это все, на что вы способны», — ядовито произнесла Эрин, опуская свое оружие. «Как же это дешево!» Вокруг нее валялись части тел, да и сама девушка местами выпачкалась в крови, но это ее, казалось, совершенно не заботило. «Что ж, Эрин посмотрела по сторонам и подошла к одному из лежащих около костра бревен. «Так, подвинься. Разлегся тут, понимаешь?» Она спихнула ногой половину трупа, уселась около огня на более-менее чистое место, воткнула свое копье в землю, а затем почти что ласково посмотрела на все еще валяющихся на земле бандитов. «Ну что ж», — задушевным тоном произнесла Эрин, — «раз драться вы больше не хотите, то давайте тогда играть. Люблю игры, а то ночь ведь еще только начинается, а мне скучно. Итак, во что будем играть?» Разбойники молчали. Было лишь слышно, как стучат от страха их зубы. «Раз предложений нет, значит, играем в мою игру», — воодушевилась девушка. «Слушайте правила. Нет, вы сначала встаньте. Да-да, я хоть и апостол, но не очень-то и люблю все эти подобострастные выражения любви, ползанье на брюхе, лизание сапог. А теперь, мальчики, слушайте меня внимательно. Значит, сейчас один из вас должен умереть. Оружием пользоваться нельзя, только голыми руками и, хи-хи, головой. На старт, внимание, марш». Однако разбойники лишь неуверенно переглядывались между собой, но драться не спешили. «Ах да, мотивация». Поморщилась Ферин и щелкнула пальцами. «Играйте, иначе вас ждет то же самое». Один из трех бандитов с истошным воплем снова рухнул на колени, когда его ноги начали буквально разлагаться, источая в воздух совершенно запредельный смрад, перекрывающий даже царящую вокруг вонь от вспоротых кишок. Некоторое время девушка наблюдала за дракой двух бывших подельников под аккомпанемент воплей третьего, чьи ноги продолжали гнить, пока тот не отключился от боли. «Молодец, дружок», — похвалила Эрин, когда один бандит все-таки сломал другому шею. «Возьми себе пирожок. Ах да, вы же тут немного другое изволили кушать». Однако жарившаяся туша барана уже была благополучно спалена на огне до состояния углей и вообще валялась на земле в луже крови. «Ой, как нехорошо получилось-то», — подсокала языком девушка. «Я вам ужин испортила, да, хэм-эм-эм, о, придумала, я тебя другим угощу, вкусным». Новый щелчок пальцами, и тело третьего разбойника начало полностью разлагаться в отвратительную жижу. «Кушай на здоровье, дружок», — ласково произнесла Эрин, но, увидев, что разбойник попятился от нее в ужасе, холодно, холоднее ветра со стены, отчеканила. «Жри, тварь. Госпожа, молю вас, пожалуйста, тебя сегодня ведь тоже умоляли, верно, но ты остался глух к мольбам, так почему я должна вести себя иначе? Жри, жри его, или я превращу тебя в точно такую же падаль. У тебя есть время», — Эрин на мгновение задумалась, — «до тех пор, пока я не вернусь. Приятного аппетита». Авл бежал сломя голову, не разбирая в темноте дороги, подгоняемый чудовищным ужасом. Все те истории из детства, что раньше были только лишь сказками и легендами, в один момент обрели кошмарную плоть. Он родился в восточном пределе, поэтому, как и все здесь, знал о богине Эмрис и ее жрице, 12-м апостоле Эрин, вечно молодой и бессмертной ведьме полуночных земель. Всем детям рассказывает сказки о любящей игры и веселье черной жрице, что всегда дарит в награду за победу над собой какие-нибудь подарки. О том, что если случится беда, то Эрин придет на помощь, не попросив ничего взамен, а если придут враги, то черная жрица придет и прогонит их прочь.